Глава 14. Обратно в Брюссель он ехал последним ночным рейсом. В вагон набилось много людей, и почти все места были заняты. Он не обращал внимания на молодых панков, довольно громко разговаривавших друг с другом. Дронго думал о Марии. Услышав слова офицера разведки, он понял, что произошло то, чего всегда боятся профессионалы. Это была ошибка Марии Грот. Такие ошибки у профессионалов случаются редко, но когда они случаются, последствия всегда бывают тяжелыми. Она подставила себя и теперь не имела права возвращаться обратно в Россию. Будь это обычная операция, ее отозвали бы домой и перевели на внутренние операции, запретив появляться за рубежом. И это еще в лучшем случае. В худшем ей устраивали по возвращении быструю смерть в результате автомобильной катастрофы или дорожного происшествия. Профессиональные убийцы не имели права на гласность. Они не могли рассекречиваться, так как сразу становились опасными свидетелями уже содеянного. Но в случае с Марией ситуация была в 1000 раз хуже. Она не просто ошиблась в Париже. Сама операция оказывалась под угрозой срыва. Убийца из управления К, появившаяся в самый неудобный момент в Париже, должна была ликвидировать ренегата Эдит Либерман. И с этим еще можно было согласиться, хотя с некоторой долей натяжки. Откуда Мария могла узнать о появлении Либерман во Франции? Но теперь ее предполагаемое появление в Брюсселе делало всю игру явным надувательством. Изменница Либерман, встретившись с Филиппом Станюи, переходила на сторону западных спецслужб, выдавая всех подряд, в том числе и встретившегося с ней в Деделебене Андрея Фридмана, после разговора с которым она и бежала во Францию. Испугавшись шантажа, Либерман уходила от Дронго, подставляя его. Но если в этом случае за ней следила Мария, то она должна была ликвидировать Эдит. В случае неудачи, по логике вещей, Мария должна была исчезнуть вместе с Дронго, что никак не входило в планы российской разведки. Значит, Марию не должны были видеть во Франции. Но раз она уже ошиблась и подставила себя, то существовали только два выхода. Первый состоял из варианта, когда Мария Грот убирала Дронго, чтобы помешать его аресту, или исчезала вместе с ним, что практически одно и то же. Первый вариант исключался абсолютно, так как ломал всю игру российской разведки в случае исчезновения Дронго. Вторым и единственным вариантом была явная гибель самой Марии Грот. Только в этом случае английская разведка могла поверить в непричастность Дронго к этим событиям. И только тогда, когда он лично уберет своего предполагаемого убийцу и его арестуют власти, он может разыграть карту колебавшегося человека, решившего бежать на Запад. Первоначальный план предусматривал, что Либерман просто сдаст Дронго. Но раз в игру вмешалась Мария, то ее нужно было использовать. Он все время предлагал разрешить ему выдать Марию Грот, чтобы оставить ее в живых. Но руководство было непреклонно. Профессиональный убийца не имел права попасть в руки другой разведки. Это был скандал на весь мир, похуже измены любого агента. Ситуация была ясна. Эдит Либерман выдала его властям, что и требовалось сделать. Но тут появляется Мария Грот. Если она не убирает Дронго, значит, это игра. И никаких других вариантов не существует. Он сам должен убрать ее. Только в этом случае операция получает нормальное продолжение. Правда, у него есть шанс выйти из игры. Тогда в катастрофу попадут они оба. И Мария Грот, и он сам. Под угрозой могут оказаться десятки агентов, подготовленных к работе на западные спецслужбы, десятки лучших профессионалов, внедряемых на долгие годы вперед. Никто не позволит сорваться подобной операции. Его руководство, видимо, предусмотрело и такой вариант. И теперь в вагоне наверняка едут еще несколько профессионалов, сослуживцев Марии. Шаг вправо, шаг влево, расстрел на месте. Он пытался сосредоточиться, найти уязвимое место в строгом раскладе этой позиции. И не находил. Англичане узнали, что Мария следила за Эдит Либерман. Тогда она обязательно должна знать про Дронго. Если Дронго попадает живым к противнику, то, согласно этой логике, ломается вся игра. И ничего нельзя было сделать. С абсолютной гарантией можно было предположить появление Марии в Брюсселе. А дальше? У него не было оружия. Но в камере хранения брюссельского вокзала его уже ждал небольшой чемоданчик. Квитанция была у него в кармане, ее выдали в Амстердаме. Там находился тот самый магнум, из которого он должен застрелить Марию Грот. Укорять себя за согласие играть по их грязным правилам было глупо и смешно. Во всем мире так, или приблизительно так, действовали все разведки и контрразведки. Моральные обстоятельства ни в коем случае в расчет не принимались. Для достижения результата в ход пускалось все, от изощренных способов подкупа до убийства, от клеветы до шантажа. Высшая цель оправдывала любые отвратительные средства, самые гнусные уловки. Противники знали, что в этих ристалищах каждый сам за себя. Здесь царил первобытный дух свободы и смерти. Каждый был волен выбирать свои методы и свое право на ошибку. И каждый знал, сколь дорогая цена может быть заплачена за любую неудачу. Игра, которую предлагала российская разведка, была грандиозным блефом, рассчитанным на десятилетия вперед. Проиграв Третью мировую войну, бывшая советская, теперь российская разведка начала широкомасштабную подготовку к Четвертой мировой. Практика показывала, что побежденные, горящие желанием взять реванш, всегда готовятся лучше, чем победители. Победа расслабляет и притупляет бдительность. Поражение дает необходимый заряд злой энергии и вдохновения. Понимая, что на данном этапе противостоять ЦРУ в глобальном мировом масштабе невозможно, бывший КГБ, а ныне Российское управление внешней разведки, решило подготовить ответный, еще более сильный удар. Сотни агентов Востока начали переходить на сторону победителя. Среди них были и дезинформаторы. Десятки агентов изъявляли желание работать на западные спецслужбы, среди которых были свои бомбы замедленного действия. Внешне эти люди долгие годы, даже десятилетия, будут работать как дисциплинированные и самоотверженные сотрудники. Их будут проверять ежегодно, ежемесячно, ежедневно. Но ничего подозрительного обнаружить не удастся. И вот тогда, в один прекрасный день, они начнут действовать по приказу центра. Этот час их подключения может наступить через 10 лет, может через 20, а может никогда не наступить. Но все они двойные агенты, подготовленные к этому дню X. Уступая территорию стран Восточной Европы своим противникам, бывший КГБ оставлял там густо напичканную агентуру своих людей, работавших на идеалах прежних лет. В республиках бывшего Советского Союза вообще сохранялись все структуры агентуры и те люди влияния, которых можно было восстановить в течение 1-2 дней. Эта грандиозно задуманная операция держалась на нескольких ключевых опорах. Одной из таких опор должен был стать предполагаемый арест Дронго. Слишком тщательно готовилась эта сдача, чтобы теперь срывать всю операцию. Дронго еще не знал подробностей случившегося в Париже, но понимал, раз Мария применила оружие, это был ее последний шанс уйти от преследования. Но этим выстрелом Мария окончательно поставила все точки над «и». Теперь ее дочери должны были сообщить, что она погибла во время извержения вулкана или провалилась в пещеру. Останки Марии Грот, или как там ее по-настоящему зовут, торжественно похоронят на кладбище, а сослуживцы-геологи, подобранные из сотрудников КГБ, расскажут о ней несколько красивых историй. И все будет кончено. Но даже несмотря на весь трагизм положения, он не представлял себе, как сможет выстрелить в женщину. Просто не представлял. Задумавшись, он не заметил, что проехал центральный вокзал. К нему подошел молодой парень, коротко остриженный, с лиловыми волосами и лезвием, висящим на левом ухе. «Вы пропустили свою станцию», — тихо, но выразительно сказал он. «Сойдите на следующий». Дронго кивнул головой. Через 10 минут он вышел на северном вокзале Брюсселя, куда прибывал поезд из Амстердама. Сев в метро, еще работавшее так поздно, он доехал до центрального вокзала. Слева от касс находилась камера хранения. Он подошел туда, протягивая квитанцию. Ему выдали небольшой чемодан. В гостиницу он поехал на такси, остановив машину перед зданием вокзала. Увидев его, портье, молодая девушка, ласково улыбнулась. Он кивнул ей, называя свой номер. В лифте никого не было. Его номер был прямо у выхода из коридора. Он открыл дверь и вошел в номер. Свет не был включен, но занавески были открыты, и в комнате было достаточно светло. На стуле сидела Мария Грот. Разговоры о будущем. Магнитофонная запись в управлении внешней разведки. Документ особой важности. Не прослушивать никогда. Доступ запрещен всем категориям лиц. Вскрыть лично начальнику управления. Дмитрий Алексеевич. И тогда все начали понимать, мы проигрываем свою войну. Наша экономика была на грани краха. Природные ресурсы, которыми мы так успешно торговали в 70-е годы, уже не приносили ожидаемой прибыли. Конца оставалось ждать недолго. Собственно, все разговоры о том, что Горбачев пошел на изменения самостоятельно, решил начать перестройку. Блеф. К тому времени КГБ давал полную и объективную картину происходящих в стране событий. В виде отставания СССР от США об этом задумывался еще Юрий Андропов, отчасти пытаясь вернуться к добрежневским временам, укрепляя дисциплину и порядок на производстве. Его реформы, если бы они состоялись, могли как-то спасти нашу экономику. Но не более того. Андропов, как вы знаете, не успел. Черненко вообще не хотел никаких изменений. Горбачев был вынужден продолжать реформы Андропова. Он тоже начал укреплять дисциплину, порядок, говорил о повышении эффективности труда, провел антиалкогольную кампанию, борьбу против нетрудовых доходов. Вскоре стало ясно, что все его реформы буксуют. Проблема была в неэффективности нашего труда. Людей, привыкших трудиться кое-как, невозможно было заставить работать даже за хорошую зарплату. Страна и весь социалистический лагерь стран Восточной Европы нуждались в кардинальных политических реформах. Аналитики КГБ подготовили доклад на 72 страницах. Совершенно секретный доклад в Политбюро ЦК КПСС. Нужны были изменения в политической структуре общества, так считали профессионалы КГБ. Горбачев внимательно прочел доклад и согласился. В 1987-88 годах мы проводили особенно интенсивную работу. Готовили людей во всех республиках к последующим событиям. Дронго. Но почему не был принят во внимание китайский опыт? Дмитрий Алексеевич. Это в корне неверный подход. То, что удается в азиатских странах, невозможно механически перенести на Запад. Сначала Япония, затем Южная Корея, Сингапур, Гонконг, наконец Китай. Другой менталитет, совсем другие ценности. Если хотите, коллективистические начала генетически заложены там намного глубже, чем в Европе. Кроме того, способности к самоотречению, лишениям во имя блага и процветания всей нации. Кстати, Северная Корея тоже живет совсем неплохо, если сравнить с нынешним уровнем развития стран СНГ. Политические реформы начались еще в Польше. Уже к концу 80-х было видно, ПОРП не удержится у власти. Ярузельский оказался трезвым прагматиком. Он пошел на диалог с оппозицией. В 1989 году там победила на выборах «Солидарность». Тогда мы не вмешивались, и процесс начал стремительно развиваться. Кстати, именно в те дни, летом 89-го, в Пекине давили танками студентов. С этого момента наши пути разошлись. Бархатная революция в Чехословакии, когда мы заняли позицию, если хотите, активного невмешательства, привела к власти Вацлава Гавела. В ГДР, по нашей рекомендации, не были введены танки, и мы не использовали наши войска. Дважды руководители Восточной Германии просили помощи у командования западной группы войск, у советского руководства. И дважды мы им отказывали. Танки остались в ангарах, и Берлинская стена пала. Германия стала единой. Затем наступила очередь Румынии и Болгарии. Дронго, вы хотите сказать, что сознательно разваливали блок социалистических государств в Восточной Европе? Но это абсурд. Выходит, вы делали то, чего не смогло сделать ЦРУ? Дмитрий Алексеевич, не горячитесь. Мы просчитывали все варианты. Уже в 1987 году нам было ясно, режимы в этих странах скоро рухнут, и никакими войсками их не удержать. Потом наступил черед Советского Союза. Дронго, только не говорите, что КГБ развалило Советский Союз. У меня может сложиться неправильное впечатление о вашей организации. Дмитрий Алексеевич, перестаньте шутить. Мы делали все, чтобы развал страны не произошел. Но иногда события не зависят от нашей воли. Вы знаете принцип дзюдо? Сделай вид, что поддаешься, а потом, падая, увлеки за собой соперника. В результате ты можешь оказаться сверху. В КГБ умели просчитывать развитие событий. Танки в Тбилиси, Вильнюсе, Баку — это была буффонада армии, солдафонов, считавших, что все можно решить силой. Кстати, подобная авантюра была и с ГКЧП. Мы предупреждали Крючкова, но он нас не послушался. Именно в этот период мы тщательно готовили свою агентуру повсюду в странах Восточной Европы и в республиках Советского Союза. Вы никогда не думали, почему, например, в литовском Саюдисе обнаружилось так много агентов КГБ? Дронго, я примерно представляю, как вы умеете работать. Дмитрий Алексеевич, вот именно, мы нашпиговали своей агентурой все национальные движения, все оппозиционные КПСС партии в 80-е годы. И, наконец, в 1990 году начали работу в рядах самой партии. Как вам известно, специальным циркуляром КГБ нам запрещалось вербовать свою агентуру и вести работу среди партийных работников. На них было наложено строгое табу от инструкторов райкомов до секретарей ЦК КПСС. Но мы видели, что партия фактически разваливается на несколько самостоятельных организаций. Уже тогда, на свой страх и риск, мы вели наблюдение и подключали свою агентуру к наиболее опасным, на наш взгляд, людям ЦК КПСС – Александру Яковлеву и Борису Ельцину. Без ведома Горбачева, но с согласия некоторых руководителей партии, мы создавали коммерческие структуры, передавая туда десятки и сотни миллионов рублей. По старым ценам, разумеется. Деньги вывозились в Швейцарию, Финляндию, Люксембург, переводились на счета наших друзей в зарубежных банках. Об этом знали двое последних управляющих ЦК КПСС – Павлов и Кручина. Но оба, к сожалению или к счастью для нас, покончили с собой. Не делайте удивленного лица, Дронго. Они действительно добровольно совершили самоубийство. Оба. Так уж получилось. В общем, ситуация была ясна. Мы полностью проигрывали свою войну, уступая по всем позициям. И тогда мы решили использовать тот самый знаменитый принцип дзюдо, падая, увлекая за собой соперника. Наша агентура в странах Восточной Европы уже активно работает, а в бывших республиках СССР она пока в резерве. Но мы убеждены, что процессы интеграции будут все равно нарастать. И рано или поздно мы задействуем наших людей. Начнем новое объединение страны. Кстати, по нашим данным, в Литве на выборах этого года обязательно победит партия Бразаускаса, бывшие коммунисты. И, наконец, американцы. Они действительно обошли нас, разгромили полностью. Но враг исчез, и теперь чаша весов поколебалась. Что случается с весами, когда одна чаша стремительно облегчается? Другая резко идет вниз под собственной тяжестью и ударяется о землю или переворачивает весы. Лишившись врага, Америка может рухнуть под тяжестью собственных проблем. Наши аналитики дали неожиданный результат. Почти наверняка на выборах в США победит Билл Клинтон. А новое поколение американцев, успокоенное победой над коммунизмом, начнет обращать больше внимания на свои внутренние дела. Если ничего не случится между США и Китаем, что совсем не исключено, то вскоре начнутся экономические войны между объединившейся Европой, Японией и США. Национальные меньшинства потребуют больших прав, усилится конфликт между черным меньшинством и белым большинством. Погромы в Лос-Анджелесе – это лишь первая ласточка. Вот тогда в дело вступят наши агенты и люди влияния. Развал и разгром наших потенциальных соперников может стать еще более страшным, чем наш собственный. Дронго, у меня такое ощущение, что мы все провалились в 50-е годы, в самый пик холодной войны. Дмитрий Алексеевич, ту войну мы проиграли, эту выиграем. Сейчас наши резиденты, агенты, информаторы и осведомители десятками переходят на сторону врага. Среди них есть очень много наших людей. У них только одна задача – закрепиться. Активно действовать они начнут через 10-15 лет. Тысячи людей покидают Россию, эмигрируя на Запад. И среди них много наших людей, иногда целые семьи. А задача у них тоже одна – просто выжить, приспособиться и быть готовыми к сотрудничеству с нами через много лет. В состоянии эйфории после победы ЦРУ не сможет разгадать нашу игру. А когда поймет, будет слишком поздно. Нельзя же проверить сотни тысяч людей, участвующих в этих миграционных процессах и живущих на территории стран Восточной Европы. Невозможно проверить каждого политика в национальных республиках бывшего СССР, в странах Восточной Европы. Да никто и не позволит проводить подобные проверки. Есть вещи, которые нужно скрывать даже от своих. Американцам в 1973 году удалось внедрить своего агента в ЦК КПСС. В орготдела они не смогли проникнуть. Там сидели штатные аппаратчики обкомов и горкомов. В международный общий попасть тоже было нелегко. Мы проверяли очень строго. А вот в отраслевой отдел ЦК КПСС им удалось провести своего человека. Ведь в эти отделы брали профессионалов с предприятий, заводов, фабрик, министерств. Несмотря на нашу тщательную проверку, их агент сумел попасть в ЦК КПСС. Позднее мы смогли на него выйти, и тогда узнавший обо всем Юрий Андропов приказал его ликвидировать без ненужного разбирательства. Мы устроили автомобильную аварию. Никто, даже Брежнев, не знал об истинных мотивах этого убийства. Дело было закрыто и сдано в архив. Вот так мы и американцы работали в 70-е годы, пока наша страна не уступила окончательно.